У лживой тайны нет секрета. Нельзя искусственно страдать. Нет, просто так не стать поэтом. Нет, просто так никем не стать. Кто нас рассудит, Боже правый? Чего ты медлишь, что ты ждешь, когда кричат безумцы «Браво!», чтоб спели им вторично ложь? И если истина в рождении, а может, это опыт твой, зачем же просим мы прощения, встав на колени пред тобой? И, может, скоро свод твой рухнет, за все расплатой станет тьма, свеча последняя потухнет, наступит вечная зима? Уйми печальные сомнения, несовершенный человек. Не будет вечного затмения, нас не засыплет вечный снег, и просто так не появилась на свете ни одна душа. За все в ответе Божья милость, пред нею каемся греша. Но мир не плод воображения, здесь есть земные плоть и кровь, здесь гений есть и преступление, злодейство есть и есть любовь, добро и зло. Два вечных флага, всегда враждующих сторон. На время побеждает яга, недолго торжествует он. Зла не приемлет мироздание, но так устроен белый свет, что есть в нем вечное страдание. Там и рождается поэт.